Глава 7. Трасси, как и обещала, вернулась примерно через полчаса, пригласив Вальхема следовать за собой. Они прошли по тянущемуся через весь эшелон коридору, и девчонка распахнула дверь в его конце. Им в лицо ударил порыв сухого ветра, а уши едва не заложило от грохота работающих механизмов. Перед собой, буквально на расстоянии вытянутой руки, Вальхем увидел покачивающуюся носовую секцию следующего эшелона, в который был переброшен металлический мостик, упирающийся в еще одну такую же дверь. Получалось, что таким образом от секции к секции, от эшелона к эшелону, по цепочке коридоров и мостиков, было возможно пройти через весь караван. Пока Вальхем хлопал глазами, Трасси прошла вперед и уже стояла на пороге проема, ведущего во второй эшелон. «Эй, повелитель Горна, не стой столбом!» — крикнула она, обернувшись, и вновь язвительно усмехнулась. «Или испугался?» «С чего это?» — возмущенно фыркнул Вальхем и решительно ступил на мостик. Хотя, признаться честно, храбрость его была в значительной степени напускной. Трап выглядел откровенно хлипким, и натянутая вокруг сетка, защищающая от падения вниз, успокаивала слабо. Вальхем изо всех сил вцепился в поручни и огляделся по сторонам. Впереди по бокам второго эшелона красовались две продолговатые трубы, исторгающие столбы густого черного дыма, который немедленно уносило назад набегающим ветром. Из полумрака под ногами слышался гулкий лязг, соединяющий секции сцепки, напоминающий клацанье огромных стальных челюстей, а по бокам все тонуло в пелене, поднятой колесами пыли. И посреди этой бешеной пляски металла и огня застыл потрясенный Вальхем, чувствующий себя воробьем на тонкой жердочке. Вздымающиеся вокруг него громады эшелонов ходили ходуном, раскачиваясь на песчаных волнах и грозя мимоходом раздавить угодившего между ними крохотного человечка, точно букашку. «Давай догоняй!» — окрик Трасси вернул его к реальности. «А то нас там заждались уже, и дверь за собой закрыть не забудь!» Опомнившись, Вальхем захлопнул ведущую из храма дверцу и поспешил за уже нырнувшись в следующий коридор шустрой девчонкой. Пройдя еще несколько коридоров и перебравшись еще через несколько шатких мостков, они добрались до четвертого эшелона, если Вальхем не сбился со счета, конечно. Здесь они спустились на этаж ниже и оказались в просторном помещении, которое с полным правом можно было назвать салоном. Мягкие диваны вдоль стен, столики, уголок со стойкой, где подавали разнообразные напитки, если бы не подрагивающий под ногами пол и звякающий в такт бутылки и бокалы, то могло показаться, что ты находишься в фойе какой-нибудь гостиницы, причем не самой дешевой. Так что первоначальное предположение Вальхема оказалось верным. В пассажирских секциях условия для проживания были куда как комфортнее, чем в тесных и сугубо утилитарных каютках храма. Трасси тут же обступила ожидавшая ее кучка детворы самых разных возрастов, подняв несусветный гвалт и ор. Тем не менее, понадобилось всего несколько секунд, чтобы прекратить вакханалию и восстановить дисциплину. Похоже, рыжая девчонка пользовалась на борту каравана поистине непререкаемым авторитетом. Даже во взглядах присутствующих родителей, чьи дорогие костюмы и платья разительно контрастировали с замызганной спецовкой Трасси, читалось явное уважение. «Так, сколько вас здесь? Дайте-ка я вас посчитаю». Ее палец запрыгал по детским головам. 5, 6, 7. Отлично. Ну что, отправляемся?» «Да!» — заголосила детвора. «Моя стоит», — обратилась Трасси к одному из мальчишек, который выглядел старше остальных. «Ты у нас путешественник бывалый, уже знаешь, что к чему. Будешь идти последним и следить, чтобы никто не отставал». «Хорошо, тетя Трасси». Мальчугана буквально распирала от гордости за то, что ему доверили столь ответственное дело. «Особенно внимательно присматриваясь за Вальхи». Рыжая бестия кивнула в сторону Вальхема, заставив его щеки ярко вспыхнуть от негодования. Ему стоило немалых усилий сдержаться и промолчать. «Он у нас новенький, вдруг свернет не туда, заблудится, потеряется. Ищи его потом». «Хорошо, тетя Трасси». Его новоиспеченный надсмотрщик смерил своего подопечного, что был существенно его старше, надменным взглядом. «Я прослежу. Тогда за мной». Некоторое время спустя Вальхем, скрипя сердце, был вынужден признать, что Трасси оказалась просто потрясающим экскурсоводом, способным полностью завладеть вниманием своей аудитории, пусть даже такой непростой, как разновозрастная ребятня. Думается, многие из их родителей не возражали бы против того, чтобы конопатая шалунья устроила бы подобную прогулку и им самим. Несмотря на то, что некоторые из ее слушателей путешествовали через пустыню уже не в первый раз, проводимая экскурсия все равно вызывала у них неподдельный интерес, и они наравне с остальными внимали рассказу Трасси буквально с открытыми ртами, как и Вальхем. Она не ограничилась сухим описанием тех мест, через которые проходила их гурьба, и унылым формальным объяснением, что здесь, зачем и для чего. В каком-то смысле интерьеры каравана служили лишь фоном и антуражем для рассказываемых ей историй, которые играли главную роль. Трудно сказать, какая их часть являлась правдой, а что Трасси сочинила сама, но это и не имело большого значения. Самое главное, что их путешествие по тесным коридорам эшелонов внезапно обернулось сопричастностью к невероятным легендам и фантастическим приключениям, которые разворачивались перед широко распахнутыми глазами малышни, как будто наяву. Трасси коснулась и истории создания первых караванов, поведала о тех опасностях, которые пришлось преодолевать первым их капитанам, отважившимся отправиться в путь через пески, вкратце описала устройство и принцип работы исполинских машин. Она не упустила ничего. Свой рассказ девчонка приправляла изрядным количеством шуток и забавных эпизодов, заставлявших детей радостно гоготать. Пару раз она прошлась и по персоне Вальхема, которого ее шпильки, как ни странно, совершенно не зацепили. Слишком уж увлек его открывшийся его взору масштаб внутреннего мира, бороздящих пески караванов. До сего дня Вальхем представлял себе эти огромные, странствующие через бескрайние просторы пустынь машины, чем-то вроде банальных сундуков на колесах. Да, внутри, несомненно, имеются разные отсеки для двигателя, для проживания, для грузов. Но, по сути, любой эшелон в его воображении являлся не более чем большим железным громыхающим ящиком. Но нет. Еще никогда в жизни Вальхем не ошибался настолько сильно. Караван представлял собой самый натуральный передвижной городок со всеми его улочками, магазинчиками и прочей суетой. Здесь нашлось место и продуктовым лавкам, и прачечным, и самому настоящему ресторану, персонал которого был готов удовлетворить любую прихоть забредшего путешественника. Вальхем даже подозревал, что тут имелись и свои развлечения вплоть до дам легкого поведения, всегда готовых скрасить тяготы долгого пути. И повсюду, где бы ни появлялась их когорта, все приветствовали Трасси с искренним радушием и помогали ей управляться с малышней. Маленькая рыжая девчонка пользовалась здесь огромным уважением, а Вальхем рядом с ней чувствовал себя натуральным недотепой, на которого она имела полное право смотреть сверху вниз. Но дети ее просто боготворили, увиваясь подле Трасси, точно выводок цыплят вокруг наседки и всячески пытаясь привлечь ее внимание. Последним пунктом их вояжа по каравану стал харам. Трасси на правах хозяйки пригласила детвору в кабину, где их встретил добродушно улыбающийся лажон, тоже своего рода местная достопримечательность. А еще она открыла один из люков и позволила экскурсантам заглянуть внутрь машинного отделения. Вальхем оказался последним в очереди, и вредная девчонка уже хотела захлопнуть крышку перед самым его носом, но, поймав насупленный взгляд отца, все же смилостивилась над парнем. Вид подсвеченных тусклым светом фонаря, неустанно молотящих воздух огромных шатунов, произвел на него, как, впрочем, и на всех остальных, неизгладимое впечатление. Было в их ритмичной работе что-то напоминающее биение огромного сердца, что-то делающее стальную машину почти живой. Вальхем невольно вспомнил об Авруме, по поводу природы которого до сих пор испытывал сомнения. Тот вел себя в точности как живое существо. Но где вы видели зверя, питающегося металлом и химикатами? И все равно мысль о том, что Аврум — машина, никак не укладывалась у Вальхема в голове. Слишком уж далек он был в своем пугающем совершенстве от понятных и привычных механизмов, которые можно рассмотреть, пощупать, разобрать на отдельные детали и изучить принцип их действия. «Эй, заснул, что ли?» — Трасси толкнула его в плечо. «Хватит уже таращиться. Подвинься, мне люк закрыть надо». Вальхем послушно отступил в сторону к остальным экскурсантам, наблюдая за тем, как девчонка ловко управляется с замками. Ее чуткие, выверенные движения, отработанные бесчетное число раз, невольно напомнили ему то, как работал в кузнице Торп, в руках которого раскаленная заготовка словно сама собой приобретала требуемую форму. Вальхем мечтал и сам когда-нибудь стать таким профессионалом, Но судьба распорядилась иначе. «Ну что, народ?» — обратилась Трасси к подопечным. «Глотнем напоследок немного свежего воздуха». «Да!» — промычали те на разные голоса. Бывалые с восторгом, а новички и с опаской. Вальхем тоже не сразу сообразил, что кроется за этим предложением, ровно до тех пор, пока Трасси, вернувшись со своей ватагой в главный коридор, не ухватилась за поручень лестницы, ведущей еще выше. «Мастейт, давай за мной», — скомандовала она. «А снизу малышам вальхи подсобит, если что». Она взлетела по ступенькам и распахнула очередной люк, в который немедленно ворвался яркий солнечный свет и порыв ветра. Трасси приглашала своих гостей на самую верхнюю, открытую палубу. Вальхем аж обомлел. Он и раньше замечал ограждения на самой крыше эшелонов, но предполагал, что они требуются исключительно во время проведения технических работ, во время стоянки, и никак не думал, что туда можно забраться прямо на полном ходу. Тем временем детвора один за другим поднималась по лестнице и словно растворялась в ярко освещенном проеме люка. Некоторым Вальхем помогал скарабкаться по крутым ступенькам, но вскоре все уже были наверху, и он последовал за ними. Его первое впечатление целиком и полностью состояло из ослепительного солнечного света и ударившего в лицо ветра, который немедленно забился за шиворот и надул пузырем его куртку. В уши ударил гулкий лязг, перелалывающих километры песков, огромных колес и натужное сопение пара. Справа и слева вздымались столбы вырывающегося из труб дыма, но впереди, за спинами сгрудившейся у ограждения малышни, раскинулась бескрайняя бегущая навстречу пустыня, над которой словно парили далекие заснеженные горные пики. Вальхем был не просто потрясен. Он буквально лишился дара речи. Он неоднократно ездил на телегах, даже правил ими. Несколько раз ему довелось промчаться на лошади верхом, но весь предыдущий опыт никоим образом не мог подготовить его к встрече с таким. Скорость, скорость и еще раз скорость. Да еще созерцаемое с высоты третьего, а то и четвертого этажа. Если что-то в жизни могло хоть немного приблизиться к передаче ощущения полета, то это был тот самый момент. С трудом переставляя подкашивающиеся ноги, Вальхем привалился к ограждению и закрыл глаза, поскольку его мозг оказался просто-напросто переполнен ощущениями. Одного только бьющего в лицо ветра и грохота металлических сочленений оказывалось более чем достаточно, чтобы полностью погрузить его в состояние полнейшего блаженства. Ему так и хотелось просто раствориться в моменте, отдавшись ему целиком и полностью. Обернувшись, Вальхем бросил взгляд на тонувший в поднятой пыли караван. Теперь становилось понятно, почему Трасси выпустила свою ватагу наверх именно здесь. На всех остальных эшелонах, что следовали за храмом, верхние открытые палубы оказывались полностью занесены пылью, и даже в каютах, думается, приходилось плотно затворять иллюминаторы, чтобы не наглотаться поднятого колесами песка. Здесь же, на самой верхотуре головного транспорта, царило чистейшее, рафинированное наслаждение свободой и скоростью. «Ну все, ребят, хорошего понемножку», — Трасси хлопнула в ладоши, привлекая общее внимание. «Настейт, давай вниз, будешь других страховать». Детвора недовольно заныла. Им хотелось проторчать наверху подольше, хотя Вальхейм подозревал, что тут, на открытой платформе, можно совершенно спокойно провести целый день, даже не заметив, как он пролетел. И все равно будет мало. Трасси, тем не менее, оставалась непреклонной, и ее отряд потихоньку потянулся к ведущему на лестницу люку. Вальхейм спускался последним. Он отступил в сторону, наблюдая за тем, как Трасси запирает крышку, и когда она затопала вниз по ступенькам, вдруг, сам того не ожидая, подал ей руку. В ответ он получил настолько красноречивый и уничижительный взгляд, что ему захотелось провалиться сквозь пол. К счастью, девчонка никак его нелепый жест не прокомментировала, отвернувшись к малышне. Она на всякий случай еще раз пересчитала, и они отправились в обратный путь по длинным, покачивающимся коридорам и шатким соединительным мостикам. Однако уже перед самым спуском в салон, откуда начиналась их экскурсия, один из мальчишек остановился и ткнул пальцем в дальний конец галереи, где виднелась дверь, ведущая к следующему эшелону. «А туда мы разве не пойдем?» «Нет, Перси». Трасси уже успела выучить все их имена. «На сегодня хватит». «Но почему?» К этому моменту и другие дети заинтересовались данным вопросом. «Там правительственный эшелон», — терпеливо разъяснила девчонка. «Туда посторонних не пускают. Так что все, спускайтесь уже». Ребятня запрыгала вниз в салон к ожидающим их родителям. А Вальхем, оставшись один, прошел до конца прохода и прижался к окошку в двери, что вела на улицу. За пыльным желтоватым стеклом виднелся вздымающийся лоб темно-вишневой машины, обшитой полированными латунными планками, образующими герб империи, две соединенные короны, оплетенные лавровым венком. Вальхем почувствовал, как у него засвербело в груди, когда в его душе сцепились противоречивые чувства, ненависть к тем, кто был повинен в смерти отца, и восхищение совершенством их торжественной и горделивой эстетики. От правительственного эшелона буквально веяло величием и монументальностью. Он олицетворял собой несокрушимую силу, возвышающуюся над мелочной суетой окружающего мира. Только действительно мощное и богатое государство могло позволить себе держать подобный дорогостоящий транспорт и гонять его через пески исключительно ради того, чтобы в безопасности и комфорте доставить в другой город одного единственного высокопоставленного чиновника, в то время как в обычные пассажирские секции набивалось по несколько десятков человек, да и билеты им обходились отнюдь недешево. Стандартные каюты хоть и обеспечивали вполне приемлемый уровень удобства, особой просторности все же не отличались. Но там, за вишневыми стенами, где нет нужды идти на компромиссы, интерьеры, надо думать, демонстрировали самую настоящую роскошь. Вот бы взглянуть хоть одним глазком. «О чем задумался, галантный ты наш?» — послышался сзади насмешливый голос Трасси. «Ты когда-нибудь бывала там, внутри?» — Вальхем кивнул на сверкающий герб за окном. «Конечно, и не раз». Еще один смешок, пропитанный чувством своего безоговорочного превосходства. «И как оно?» К удивлению Вальхема, рыжая бестия ответила не сразу, некоторое время шевеля губами и подбирая верное слово. «Добротно», — ответила она наконец. Вальхем удивленно вскинул брови. Он ожидал чего угодно — богато, шикарно или дорого на худой конец. Но неожиданный вердикт Трасси застал его врасплох. Складывалось впечатление, что она не столько завидовала важным персонам, кому посчастливилось перемещаться на правительственном эшелоне, сколько восхищалась искусностью тех мастеров, что его создали. «Ты на обед собираешься или будешь и дальше тут торчать?» — оборвала она его раздумья. «Обед?» Заслышав это слово, желудок Вальхема буквально взвыл от нетерпения. И неудивительно. В конце концов, он же со вчерашнего дня ничего не ел. Спохватившись, парень поспешил за бодро шагавший по коридору трассе. Ему сейчас и впрямь не помешало бы хорошенько подкрепиться.